Глава 9. Надо ночь скоротать. А дочь папкиной двоюродной сестры в 90-е совсем одна осталась. Да в Екатеринбурге еще, только недавно он был в Свердловском, и тут все переменилось. Квартиру у нее отобрали бандиты. Отписала им, чтобы не убили ее дочь, не украли. Была благодарна судьбе, в землице не лежит. Но тут зима, мороз лютый, с вокзала менты гонят, а у нее ребеночек 5 лет, симпатичная такая малышка. От холода она красной корочкой вся покрылась, смотреть страшно. Ну что она делала? С мужиками знакомилась, чтобы было где ночь скоротать. Трахать себя давала, пока дочка спала в другой комнате, или в ванной, или в прихожей, где придется. Не было у нее жилья. Что ей, на улице помирать? Потом наладилось все. Приезжала как-то она и к нам, нормальная женщина, в шапке меховой, сигаретки курила, гламурные, тоненькие. Она жрется, такая из нее непристойность лезет. Я о том, что у женщин между ног, от нее и узнал, только что не показала мне. А так все хорошо. Вот тебе и загадка, вот тебе и ослик Буридана между двумя стогами сена. Нельзя жизнь прожить, да не замараться. Не выбирать, как ночь скоротать. И что тогда зло, и есть ли оно вообще? Жизнь наша, она зло или нет? А тетеньку ту жалко очень, она сильно пьет. У дочери ее на щеках никаких красных корочек, зато есть другая красная корочка, Московского государственного университета. Хорошо оно получилось или не очень, никто не скажет. Рождаемся в боли, в крови, в грязи, умираем так же. А между этим чего хотели? Ну, все, короче. Но задавал вопросов, а отвечать на них никому не досуг. Надо жизнь жить. Значит, я обо всем этом много думал. Об Эдит думал. Писал ей смски, она неохотно отвечала, в основном цитатами русских философов. Бахтин там фигурировал, помнится, Бердяев. Так было, например. «Я к тебе припрусь, может, на следующей неделе, да? Кинцо смотреть будем?» Час проходит, два проходит, потом вдруг. Николай Бердяев считал культуру способом борьбы вечности со временем. Кинчик, говорю, какой хочешь. Паскаль же полагал, что развлечения являются способом притупить осознание собственной смертности. Тут я уже на нее забивал, конечно, потом через часок кидал ей что-нибудь из Петрония, просто чтобы не чувствовать себя тупым. Как девчонку я ее в упор не видел, но какая-то притягательность в ней была. Психотическая воронка, черная яма, какие я любил. Наш с ней разговор мне вспоминался частично и отрывисто. Я его словно сам выдумал. Как будто разрыв, сделанный в ней смертью матери, оказался настолько велик, что и меня туда затянуло. А ведь не моя мать, не моя беда. Будто спишь и снится тебе, что ты тонешь, и никто не может тебя спасти. Такое в ней горе было, что с ног сшибало. Свои беды я лелеял, тетешкал и хранил. Может, так себе удовольствие, а жить помогает. Эдит была другой, не из тех, кто на гроб бросается, и оттого сама она стала, как могильная земля. Я хотел прийти к ней еще разок, чтобы поесть богатой еды, поспать на богатой кровати и проверить себя, могу я ее выдержать или нет, или сметет меня, слижет, как океаном. А вообще-то в остальном жизнь вдруг резко наладилась. Мы с ребятами теперь жили у меня дома. Тесновато, конечно, зато бояться некого. А еще стены, двери, потолок и пол — все как полагается. Я и забыл уже, какое это счастье. Смотрели телек, спали в повалку, выпили всю отцовскую водку и съели всю еду в холодильнике. Как сразу жить стало хорошо. Я полностью залечился, выздоровел. Наконец-то голова совсем перестала кружиться. Наконец-то не просыпался ночами от тошноты и боли. Настали славные дни, серьезно. Тогда все они были такие славные. Можно было целыми днями никуда не выходить. Я знал, где отец хранит деньги. Мы заказывали столько пиццы, чтоб прям лопнуть. А еще я тогда впервые попробовал роллы Калифорнии и роллы Филадельфии, упоротый под водкой, под клеем, а вкус на всю жизнь запомнил тех самых роллов из маленького Токио, которые принес нам японский паренек с татухой над бровью. Блин, а вечерами мы пели песни, смотрели новости, в которых ни слова не было про наши страны, и рассказывали друг другу страшные истории. Больше всех в этом преуспевал, конечно, Мервин. Замусорили квартиру еще сильнее, но плевать хотели на это. Господи, боже мой, какой это был дворец удивительной красоты, двухкомнатная квартирка, провонявшая от табака и перегара. Смерти в ней не было, я там не верил в смерть. Ой, помирать придется. В те дни стану вспоминать, какие мы были молодые, как клялись в вечной дружбе, руки себе резали и кровь мешали. Только одного не вспоминай, Боренька, какие тогда у друга твоего Мервина глаза были, когда кровь мешали. Книжки друг другу вслух читали, стебались над объявлениями в вечерних газетах. В 3 часа ночи жарили картошку. Это мои драгоценные воспоминания. Об этом и рассказать правильно нельзя. Кто там ни был, тот не поймет оттуда ни шуток, ни картинок. Вот, помнится, стоит Марина на балконе, курит и смеется, показывает на костяшки пальцев и говорит: «Видишь, у меня тут Вася написано, а сама я Миша». И все угорают со смеху, покатываются: «А почему?» Или: «Идем мы с Андрейкой за сигаретами, а в коробке кошка лежит, подошли посмотреть». Поднимает она голову, взгляд сонный-сонный, дремала, значит, и Андрейка такой: «Извините». И опять мы с ним чуть не на асфальте лежим. Как понять? Никому не понять это воспоминание, чтобы с ними умирать. Для жизни они бесполезны. Кто встречался с Мариной? Это вопрос. Я так и не понял. Не я точно, хотя мы трахались. Секс она любила, не обязательно даже хороший. Мне говорила: «Ты дикий, ебешься как животное. Лежи, я сама все сделаю». И делала. Мы почти не целовались, только когда были очень пьяные. И я почти со слезами на глазах доказывал, что люблю ее. Это чувство приходило ко мне от водки и пропадало вместе с остатками опьянения. Вот наступало очередное мутно-молочное утро, а сиделось нам с Мариной на кухне долго, до 8 разговоры разговаривали, и мы заваливались спать, вдохновленные собственными мыслями о мире, о стране, о том, как жить правильно. Мы с ней говорили больше, чем трахались. Все уже спали, а мы еще трепались, пока голова не затрещит. Исчезал Олесь, появлялся Олесь. Я не спрашивал о его грустной работе, но все задавал вопросы о реакторе, о радиации и слушал печальные истории о том, как кто-то опять рано умер, а на небе клини журавлей, большие облака и все такое красивое в этом гиблом месте. Я все думал, кто-то не спустился под землю, не убрал черноту, просочилась она наверх, подкрепилась злыми мыслями, злыми делами, вот и рванула, а теперь с каждым мертвым там все чернее и чернее от горя. «Там аисты как нигде нужны», — говорил Олесь, — «чтобы уходить было легче. Нужно утешение». «Чего ж ты не вернешься?» — спросил Мервин. «Ну, ты пожил в Хойниках, потом бы и спрашивал», — сказал я. «Резонно». «Я вернусь. Я вырасту и туда уеду». Звучало просто фантастически. «Отсюда туда. Из неона в совсем другое. Невидимое свечение». С Андрейкой мы в основном совершали вылазки на улицу. За сигаретами, за таблеточками, за едой. Андрейка любил животных, все время приносил больных зверей, и мы их выхаживали. Я ночами ходил с маленькими котятами у сердца, грел их, грел, а Андрейка мешал им молока с желтками. Ой, как Андрейка страдал, когда они погибали. «Пойдем», — говорил ему, — «могилку выкопаем». А он мне: «Борь, ну ты чего? Ну как так сразу зарыть? Они ж были живые». Ну, я плечами пожимал, дошел рыть могилы. У нас весь двор был в зверьках. Сначала я честно думал, что мисс Гловер нас всех убьет. Она же предупреждала, что не любит беспорядок. Пару раз мы с ней сталкивались на лестнице, она смотрела своими синющими глазами и говорила: «Уберите-ка за собой мусор, детки, Нет, не просто детки. Она называла нас интересно, и я это приведу на английском, потому что здесь не нужен перевод. В переводе оно наше родное, выстраданное, а важно, как нас видела мисс Гловер из-за океана. Называла нас мисс Гловер Bloodbands Babies. Поджимала так еще губы, хмурилась и говорила «не шуметь после 10». Но утром мы иногда обнаруживали под дверью коробочку с пирожными или даже целый торт. Ой, коты, они злые, безжалостные убийцы, но на больное место всегда лягут. Так мы жили. Но отдельное дело — это Мервин. Теперь, когда у нас была крыша над головой, его стало от нас не отлепить. И я теперь все понимал про то, как он устроен. Тут смешно. Мервин ничего не объяснял Андрейке и Марине, но они чувствовали, когда с ним становилось неладно. Посматривали на него с беспокойством, как на опасное насекомое. В плохие дни он запирался в моей комнате, оставляя нам отцовскую, утаскивал к себе проигрыватель и включал на полную громкость. Около скейтерское, ну, я не разбирался, музло вроде Sunny Day Real Estate и The Get Up Kids. Проигрыватель верещал, а мы старались сделать вид, что все в порядке, или выпроводить недовольную мисс Гловер. Все знали, что к Мервину лучше не соваться. У него были обычные человеческие зубы, но когда я видел его в таком состоянии, горят глаза, синяки под ними разрослись, стали словно смертные тени, мне хорошо представлялось, как Мервин вгрызется в меня. Вот прям этими обычными зубами выдерет из меня кусок и будет пить, пить, пить мою кровь. У него глаза сверкали, как должны у людей в агонии, у солдат, умирающих в госпитале. Я не сразу собирался с силами, я или Олесь, но в конце концов резал себе руку, сцеживал немного крови в грязный стакан. Ничего-то мы не мыли и относил Мервину. Он выхватывал его из моих рук так быстро, что мне было стремновато думать о том, что случилось бы, не окажись у меня в руках никакого стакана с кровью. И он отправлялся в ужасный, похожий на сопор, сон. Однажды пришла Ванда, решила все наши проблемы, потому что принесла с собой литровую банку крови. Выкурила мои сигареты, съела пирожные мисс Гловер, да и пошла по своим делам, чмокнув сына в щеку, намазанными малиновым блеском губами. Андрейки и Марины дома не было, и мы старательно спрятали банку на самую верхнюю полку шкафа. Однажды утром я проснулся от шума и увидел, как обычно, бессонный Мервин выкидывает вещи из шкафа. «Блядь, блядь, блядь, блядь, где она?» Так я впервые узнал, что такое настоящий наркоман. И было немного обидно, что Мервин таким родился, что он даже не сделал того неправильного выбора. Я тогда считал, что наркомания — это не про меня. Ну, понимаете, нюхать клей и жрать все, от чего прет, это, конечно, совсем не то, что тыкать людей в подворотне ножом за очередную дозу. Чья-то чужая жизнь. Ой, смешно. Но я все задавал себе вопрос. А что бы было, если бы Марина и Андрейка тогда проснулись? Как бы мы это объясняли? Составил мне Мервин натальную карту. Оказалось, что судьба у меня пулей всю жизнь пролететь. «Интересно будет», — сказал Мервин. «Но местами прямо-таки чернуха. Как фильмы 90-х. Страшнее, как русские фильмы 90-х». «Да ты ни одного не смотрел. А чего их смотреть? У меня ты перед глазами». «Сам себе и противоречишь». «Ой, такие там были повороты в моей натальной карте. Умереть можно». И правда, умереть можно было много-много раз. К концу третьей недели деньги как хуем смело. Набирали мелочь на йогурты. Вот не было бы мисс Гловер, так из голодухи пришлось бы опять воровать и идти, да картошку фри на летних террасках Макдональдса подбирать. Ой, не этого я в жизни хотел. Отец позвонил неожиданно. Я уже и думать забыл о его существовании. Уверился, он в России, так как разругался с Уолтером и не вспомнил про меня, уезжая. Я верил, что он может так поступить, так же, как верил, что он без копейки в кармане сюда вернется и найдет меня где угодно, если только захочет. Трубку я все-таки не сразу взял. В телефоне он назывался у меня Мудила, и, господи боже мой, таково было его истинное имя. Трезвонила и трезвонила моя Nokia, а у меня в горле пересохло, и сердце билось часто-часто трещоткой, детской заводной игрушкой, птахой, чем угодно, чужим и от меня отдельным. Как я боялся услышать его голос, как я боялся, что это будет не его голос. Какая-нибудь тетенька, ласковая и сладкая, или наоборот, механическая, холодная, вдруг такая скажет: «Борис, я звоню вам по поводу Виталия Шустова, вашего отца, он...» От водки умер, от болезни, башку разбил, утонул, в аварию попал, в пьяную драку, попал под поезд. Столько было славных способов, чтобы в гробу полежать. Звонил он ранним утром на кухню, где я сидел и курил. Думал о вечном. Вышла Марина, сонная такая, глаза терла. Поглядела на телефон и сказала: «Бери, ты чего?» «Ну, сейчас, это отец». «Так тем более бери». Налила воды в стакан, который от коньяка не помыла, и утопала обратно из прокуренной кухни в прокуренную комнату. А я подумал, не хватает ковра, а то она по полу шлеп-шлеп, да и взял трубку. «Чего тебе нужно?» — спросил, но не зло вышло, потому что от дыма заболели глаза. Затушил я сигарету и добавил: «Ты где вообще?» Голос был отцовский, такое облегчение. «Борь, разгоняй-ка свой караван-сарай, я домой еду. В аэропорту уже. Тебе еды захватить?» «Да, мексиканской», — ответил я от неожиданности. «Нет, удивляться тому, что отец все знает, я вообще-то не собирался. Крысы есть везде, и они надежные информаторы. По цепочке могут передать информацию из одного конца света в другой не хуже телеграфа». Удивился я другому. Отец просто заговорил со мной после всего тепло, участливо, виновато, как будто он, мать его, нормальный человек. «А куда я их разгоню?» «Оборвышей ты своих?» «Не знаю. Твое дело. Ты ж теперь знаток улиц. Все, до связи, скоро буду». Всех я поднял, стал объяснять ситуацию. «Скоро бать приедет, все дела». «Да чего ты, Борь?» — сказал Андрейка. «Понятно ж было, что это не навсегда». Он уже собирал в пакет шмотки, полученные от Эдит, укладывал вторые кроссовки и киевские фотки. Все его нехитрое богатство. «Ну да, но мне все равно жалко вас, капец просто». «Да ладно», — сказал Мервин. «Если уедет снова, еще позависаем так. Хорошо было». «Ты заткнись, тебя не жалко, у тебя вообще-то дом есть», — засмеялся я. И было мне грустно, пусто от того, как они собирались, какие мы вдруг чужие стали с ними. Неловко стало, когда выяснилось, что ребятки-то думали, я с ними пойду, а я оставался. Сам не знал зачем, но оставался. «Ты прям уверен?» — спросил Мервин. «Но не убьет же он меня». И тут мы так засмеялись, а если подумать, соль шутки была очень стрёмной. И если жизнь у нас была цветная, то расставание прошло все в серой слизи утра. Всех проводил, закрыл дверь, обернулся, да и увидел, во что мы квартиру-то превратили. Уж на что папашка любил погрязнуть в мусоре и пыли, но ему не понравится. Пронзительно ощущалось, что здесь жили дети из-за количества оберток от сладостей, из-за разбросанных журналов и комиксов, но в то же время такого дерьма мы тут развели, что десяток взрослых мужиков бы не справился. Бутылок было море, бычки по всем комнатам валялись, совсем развонялись уже, кран подтекал, и нам было плевать. В сливном отверстии в ванной застрял комок Марининых волос, один из клоков, которые она постоянно вычесывала. Весь пол был липким от бухла и просыпанной еды. Пасло чем-то тухлым, но я никак не мог со своим-то крысиным нюхом определить, откуда. Наконец понял, что тухлое яйцо кто-то запихал в шкафчик над раковиной к зубной пасти. Причины этого поступка так и остались для меня загадкой. Вот тухлое яйцо, конечно, отправилась в ад грешников пытать, а остальное я трогать не стал. Поискал сигареты, не нашел, снова сел на кухне, нарыл в переполненной пепельнице бычок поздоровее, подкурил. За окном такая хмарь была, сквозь нее не проглядеться, туман, как у меня в голове, и всю комнату наполняли ни свет, ни тьма, а какое-то серое непространство, и все. Мамка всегда говорила, что в такую погоду мертвые из могил вылазят, да бродят в дымке белой, ищут, зовут, плачут, а как рассосется туман, так и их в землю утянет. В то она верила. Бычок потух, я обернулся другой поискать, а мамка напротив меня сидит. — Ты с ним говорила? — Не знаю, Боречка, ничего теперь не помню. Две разные Кати, моя мать и его жена. Ну что мне делать? Ну что, его простить, что ли? А не простишь, так что? Так что? Главный вопрос, как ночь скоротать. Мы на земле друг с другом ненадолго. Пожалеешь, нет? Не пожалею. Его пожалеешь? Когда открыла широко рот на «а», ударяя, язык у нее был не целый. Кусочка не хватало маленького. Могли ей язык раки объесть. Сполз я под стол, обнял ее колени, прижался к мокрой юбке щекой. Так крыло меня, что я сидел и ни о чем не думал. В голове пустота, слепота, как уличная хмарь туда добралась. Тут в дверь позвонили, и я понял, что никого рядом нет. Под столом один сижу, мокрый весь, дрожащий. Пошел я отцу открывать. Думал, так удивлюсь ему. Думал, что лица не помню. Кашель его влажный еще из-за двери услышал, и меня передернуло. Думал, будет он мне никто. Совсем его забыл. Открываю, а он вот, мой родной, другого нет. И черты все на мои похожи. И острота их болезненная, и какая-то вечная взвинченность. И алкоголическая бессмысленность глаз, и потом пахнет, и одеколоном. Все как было, так и осталось. Светился он еще так по-рембрандтовски, сильно. Картина такая, возвращение блудного сына, значит. Вот у нас с ним оно и было, только наоборот. Казалось, отец сейчас снова на колени передо мной упадет. А папашка только протянул руку, до виска моего дотронулся, на шрам надавил легонько и с удивлением. Потом на голову мне ладонью нажал, на макушку, затем на затылок и обнял, наконец. «Завтра будешь квартиру драить», — сказал он. От пакета, который он держал в левой руке, приятно тянуло мексиканской едой, специями, тестом, мясом. «А сейчас есть будем?» «Пить будем. Сука не дала мне нажраться в самолете. Чуть башку ей не открутил, честно. Но есть тоже будем». Он мне купил альбом с античными скульптурами. Там Пракситель был, а я любил Венеру Кницкую. Она мне нравилась как женщина. «Ты меня любишь?» — спросил я его уже потом, когда мы ели такос и пили водку. «Я твой сын, и ты меня любишь, да?» «Да ясен хуй», — ответил он.